Глава 69. Живой ключ. Габриэль. «На мой взгляд, тут все очевидно», — задумчиво отозвался Ивар, когда я привел его в одну из пустующих комнат во дворце и все рассказал. О проклятии Арине, фейском принце из подвала, о словах магов-пустынников насчет Орнифея, о колбе с розой и последнем лепестке. «Что именно?» — устало опустился я в кресло. Только сейчас осознал, что все это время метался по комнате взад вперед, а сидевший на диване Ивар смотрел на меня, как на маятник. «Насчет проклятия. Я понимаю, почему оно так сильно ослабло. Вы до сих пор более-менее находитесь в рассудке и не превратились в мантикору, хотя остался всего один лепесток. Это все благодаря вашей жене. Точнее, бывшей жене», — уверенно заявил мой главный советник. «Арина повлияла на проклятие?» — опешил я. «Конечно», — твердо кивнул Ивар. «Проклятие было фейским, а она потомок древнего правителя фей. Что вы вообще знаете о Нурифее?» «Ну, что был такой в истории?» — повел я плечом. «Долго жил, а потом передал трон племяннику и ушел через портал. Исследовать другие миры. Это было в глубокой древности, много веков назад. Нурифей был самым сильным фейским магом из всех живущих. Он был единственным, кто обладал всей полнотой магии. Огненный, ледяной, водный, воздушный, растительный, портальный. Он мог исцелять и убивать силой мысли. Если по венам Арины, как его потомка, струится хотя бы одна тысячная часть его энергии, то как маг она гораздо сильнее 10 хрониганов вместе взятых». Без тени сомнения заявил Ивар. «То есть Арина почти разрушила наложенное на меня проклятие?» Я потрясенно уставился на него. «Ей просто нужно было время, чтобы научиться контролировать свой дар. Ее ведь по факту никто не учил. Она любила вас и все делала интуитивно. Поддерживала вас своей энергией порой на расстоянии. А теперь, когда вы сами от нее отказались, ваша связь прервалась. И пошли изменения в вашем организме. Туман в голове, потеря памяти, невозможность справиться с частичной трансформацией». Махнул он на мантикорские крылья за моей спиной. «То есть я сам, своими собственными руками, избавился от той, что была способна привести меня в норму?» Я был настолько ошарашен, что даже часто заморгал. «Мне не нужна была никакая драконица». «Уверен, что нет. А если бы вы консумировали ваш брак, то ваши энергетические потоки сплелись бы с фейскими. Проклятие Ронигана разрушилось бы само по себе». Добил меня своими словами друг. «Но почему маги-пустынники мне об этом не сказали?» Судорожно выдохнул я. «Не знаю», — развел руками Ивар. «Может, потому что они наблюдатели и вообще неохотно вмешиваются в ход вещей? Или посчитали, что вы сами должны догадаться? Тут остается только гадать. Или попробуйте их найти и спросить лично». «У меня нет на это времени», — покачал я головой. «А что думаешь насчет фейского принца?» «Только не обижайтесь, но я считаю, что вы поторопились отдать ему Арину. На ее руке не было метки. Вам стоило срочно консумировать свой брак, и эта девушка стала бы вашей супругой навеки. Даже если Неофей не соврал, и на его запястье на самом деле была настоящая метка истинности, она развеялась бы. А теперь...» — призадумался он. «Не думаю, что он причинит вред Арине. Наоборот, он всеми способами попытается ее очаровать, чтобы поскорее стать законным супругом. И тут уже не важно, он и правда ее истинный или нет. «Почему?» — скинулся я. «Последние 20 веков Фейраном правит династия Авалонов, которые сместили потомков племянника Нурифея. Можно сказать, самовольно заняли трон. Поэтому Авалонам и нынешнему королю Орфею нет доступа во многие пещеры с сокровищами, книгами и оружием, которые были созданы и запечатаны еще самим Нурифеем. Открыть их может лишь потомок древнего короля. Так что принцу Неофею выгоднее всего сделать Арину своей женой, чтобы с ее помощью получить доступ к несметным богатствам. Говорят, такие пещеры находят каждый год, только попасть в них не могут. А тут как раз появился живой ключ, который откроет в Фейране любые двери. Никто из фей не навредит Арине, не волнуйтесь. А вот ваше состояние вызывает опасения». С сочувствием посмотрел он на меня. «Значит, я должен срочно найти Арину и провести с ней консумацию брака». Вскочил я с кресла. «Надеюсь, этого будет достаточно для разрушения проклятия и ликвидации связи истинных, если она, конечно, вообще есть. Ивар задумчиво потер подбородок. Почему ты сомневаешься? Напрягся я. Так ведь вы же уже отреклись от жены и вручили ее фейскому принцу. Призвали в свидетели всю магию этого мира. Поэтому, как все повернется в итоге, нельзя предугадать. Честно ответил алмазный дракон.